Генри. Вид крови – это одно, и в пыли ее вокруг виднелось немало, но вкус крови – это нечто совсем иное. Влажный, металлический и густой. Генри сдержала позыв сблевануть и снова сплюнула. На поляну снова откуда-то донесся смех. Может, та же собака, может, другая, сложно понять. Определенно положение становилось все более отчаянным. Генри вовсе не горела желанием быть разорванной стаей голодных собак. «Кому-нибудь удалось ослабить веревки? Можете высвободиться?» — хрипло спросил Шип, сражаясь со своими путами. Генри выгнула руки, выкрутила, снова потянула, а потом покачала головой. Андерс быстренько попробовал, вскричал от боли и упал на колени. Генри, конечно, никогда не лишалась пальца на руке или на ноге, как и любой части своего тела, но можно было с уверенностью предположить, что болеть должно было сильно. «В такие минуты я скучаю по Шустрому», — сказал Шип слева от Генри. Пожалуй, это последнее, что она хотела бы услышать. От этого ее кровь забурлила, нога заболела, и от гнева внутри захотелось кого-нибудь пырнуть. Генри наклонилась как можно дальше, ее плечи заныли от боли в суставах. Потом она уперла левую ногу в деревянный столб, а правую поставила над ней. Стиснув зубы от боли, Генри подняла левую ногу и поставила над правой. Потом наклонилась назад, подпрыгнула на фут и снова наклонилась вперед. Ее плечи кричали в агонии и грозили выскочить из суставов, но все-таки держались, и она снова начала болезненный процесс. «Ебануться», — услышала она голос Шипа сквозь туман боли. Генри глянула на черного Шипа и увидела, что он уставился на нее с разинутым ртом, но отвлекаться не могла, чтобы не терять концентрацию. Горячий пот ручьями тек по ее лицу, смешиваясь с подсыхающей кровью и капая на землю. Она начала процесс снова. Левая нога, правая нога, отклониться назад, подпрыгнуть, наклониться вперед. Она глянула вниз и увидела, что едва поднялась от земли. Левая нога, правая нога, отклониться назад, подпрыгнуть, наклониться вперед. «Сколько еще осталось?» – спросила она сквозь сжатые зубы. «Всего лишь несколько футов, любовь моя». В голосе Андерса слышалась нотка надежды. Приятно было ее слышать после трех дней нытья и отчаяния. Левая нога, правая нога. Отклониться назад, подпрыгнуть, наклониться вперед. Генри услышала, как что-то хрустнуло, и мгновением спустя боль стала непереносимой. Она часто тяжело задышала, и ко вкусу крови добавился привкус слез. Левое плечо превратилось в жгучий сгусток агонии, которая наполняла болью все ее тело. Всю свою решимость она тратила на то, чтобы не рухнуть вниз. «Давай, Генри, еще совсем немного», — сказал Шип откуда-то снизу. Генри покачала головой. Боль была слишком сильной. Она зажмурилась и подумала, не пора ли вырубиться. «Шустрый смог бы». Странное дело, гнев. Это одно из лучших обезболивающих. Генри почувствовала, как нарастает жар, как сохнут слезы, боль уходит и усталость утекает, а потом ее затопила волна гнева. Она открыла глаза и приготовилась к очередному прыжку. Черт возьми, Генри докажет всем, что она лучше этого ублюдка Шустрого. Левая нога. Правая нога. На краю поляны из глазницы слоновьего черепа появилась серая четвероногая фигура. Смеющаяся собака была высотой в пару футов, лоснящаяся, с голодными глазами и злобной ухмылкой. Она смеялась над людьми. Отклониться назад, подпрыгнуть, наклониться вперед. На этот раз сопротивления не было, деревянный столб кончился. Генри наклонилась вперед в 8 футов воздуха, и пыльная земля бросилась ей навстречу. Левое плечо снова закричало от боли. Мука смешивалась с удовольствием, поскольку от приземления сустав встал на место. Из глаз потекли новые слезы, но у Генри не было времени остановить их. Она подняла колени вверх и протащила связанные руки под задницей и ногами, пока те не оказались впереди. Нетвердо поднявшись на ноги, Генри доковыляла до своей шляпы и подняла ее из пыли. «Не время для этого, Генри!» Прорычал Шип, уставившись на что-то впереди, и, несомненно, у этого чего-то была куча острых зубов и желание их применить. Генри не обратила внимания на черного Шипа и вытащила скрытый кинжал, который прятала в шляпе. перевернула рукоять и начала быстро перерезать веревку на запястьях. Смеющаяся собака напала. Зверь проигнорировал Генри и шипа и помчался в сторону Андерса. Генри почувствовала, как что-то в ее груди сжалось. Нож перерезал последние волокна веревки, ее руки освободились, и она бросилась на перерез животному. Смеющаяся собака прыгнула на Андерса, а Генри на смеющуюся собаку. Они столкнулись в воздухе, зубы зверя щелкнули в нескольких дюймах от лица ее мужчины. Коснувшись земли, Генри перекатилась на колени. Что-то острое больно вонзилось в левую руку. Не думая, она пырнула туда и дернула нос вниз к основанию шеи собаки. Из пасти псины вырвался вопль удивления. Зверюга закачалась, сделала шаг и рухнула, утащив Генри за собой. Она вытянула правую руку, раскрыла челюсть пса и вытащила окровавленную левую. И начала бить умирающего зверя в грудь, снова, снова и снова. Генри перестала понимать, сколько раз уже ударила смеющуюся собаку. Она смутно слышала крики шипа, но не уделяла им внимания. Она била, била и била. Жажда крови постепенно уходила, и наконец Генри обнаружила, что стоит на коленях перед зверюгой, все руки в крови, а по лицу текут слезы и пот. «Генри, ёб твою мать, сука чокнутая, проснись!» Во всю глотку кричал ей шип. Она повернула голову и взглянула на старого друга. Единственный глаз смотрел на нее с энергией двух, а его голос охрип от командирского тона, которого она раньше от него не слышала. «Генри, ты снова с нами?» Генри кивнула и нетвердо поднялась на ноги. «Ага, наверное». «Тогда, блядь, развяжи меня!» Генри сделала, как было велено. Она доковыляла до шипа и быстро перерезала веревки на его запястьях, а потом занялась теми, что удерживали Андерса. «Благодарю вас, миледи», — сказал Андерс и направился к бурдюку с вином. «Вы, конечно, очень милы, и я... просто... думаю, будет лучше, если я...» «Оставь это, Андерс», — приказал шип. В его руках появилась пара маленьких клинков, каждый не больше пальца. «Но я...» «Что важнее, вино или твоя жизнь?» «Это вопрос с подвохом?» Еще две смеющихся собаки появились на краю поляны, и, судя по звукам, они были не одни. Казалось, проклятые твари создавались из теней. С громким покорным вздохом Андерс поднял бурдюк с земли и закинул на плечо. «Думаю, оставлю это ненадолго». «Давай поменяемся», — сказала Генри шипу, пока они готовились встретить смеющихся собак. Черный шип посмотрел на свои двойные ножи и кивнул. «Всегда больше нравилось сражаться двумя клинками». Андерс присоединился к ним. «А мне один не достанется?» «Нет», — в унисон ответили Генри и шип. «Значит, я должен буду просто заговорить их до смерти?» «Есть мысли, как поубивать этих тварей?» — спросил шип. Генри фыркнула. «Думаю, бить их, пока не перестанут шевелиться. Это должно сработать». «Ага, точно». Появились еще три смеющиеся собаки и начали ходить по кругу, окружая Генри и остальных. Одна из собак издала пронзительный смех, а остальные ответили весьма похожими звуками. Генри ненавидела, когда над ней смеются. Андерс подобрал левой рукой обломанную кость, а правую он прижимал к груди, и из нее на тунику медленно капала кровь. Генри знала, что с этим надо разобраться и быстро, но сейчас были более важные вопросы. Звери окружили, и они стояли треугольником, спина к спине, махая своим жалким оружием, так угрожающе, как только было возможно. Генри чувствовала, как ноет нога, чувствовала, как кровь капает с левой руки. Шип стоял рядом, в полтора раза выше, но все же не в лучшей форме. Его лицо ниже носа стало красной маской, мизинец на левой руке хоть и стоял на месте, но все еще был сломан, и, судя по его дыханию, солдат хорошенько поработал с его ребрами. Одна смеющаяся собака похрабрее бросилась вперед и щелкнула зубами. Шип яростно пнул, целясь ей в морду, но тварь отскочила, дразня черного шипа своим смехом. Другая зверюга прыгнула, но отскочила назад, когда Андерс закричал на нее, размахивая своей заостренной костью. Собаки становились все смелее и подходили все ближе и ближе. Шестая смеющаяся собака появилась из теней и направилась в сторону той, которую убила Генри. Пару секунд она обнюхивала труп, потом оторвала кусок плоти и принялась жадно пожирать. «Эти ёбаные твари жрут друг друга!» — крикнула Генри с отвращением. «Разумеется», — сказал Андерс. «Они нападают на нас не по злобе, а просто потому, что голодны». «Мясо есть мясо», — сказал Шип. «У меня мыслишка появилась». Очередная псина метнулась, чтобы цапнуть Шипа, а он в ответ пнул пылью ей в морду. Смеющаяся собака, получив пылью по морде, остановилась, зачихала и дико затрясла головой из стороны в сторону. Шип не дал ей шанса оправиться. В ту же секунду он бросился на нее. Он дважды пырнул тварь в грудь, а потом поднял, уклонившись от клацающих зубов, и швырнул ее изо всех сил в сторону другого мертвого зверя. Тело приземлилось с глухим ударом и уже не шевелилось. Еще две собаки прервали свои атаки, чтобы посмотреть на ту, которую Шип только что прикончил. Быстро принюхавшись и поняв, что это труп, они вцепились в него. Вскоре и оставшиеся две присоединились к своим друзьям. Маленькая команда медленно отступала от смеющихся собак. Генри жестко врезалась во что-то спиной. Обернувшись, она обнаружила, что это деревянный столб, к которому она была привязана. На вершине столба сидела птица Каррак, размером почти с Генри. Гигантская птица наблюдала за людьми огромными темными глазами, а потом пронзительно каркнула и взмыла в воздух. «Я бы, пожалуй, съеблась из этой адовой дыры, да поживее», сказала Генри, не обращаясь ни к кому и не ожидая ответа. «Ты это место знаешь, Андерс? Как отсюда лучше выбраться?» — спросил Шип. «Знаю». «Тогда веди».